Глава 38. Дим Попаданец. Любой отдых рано или поздно заканчивается, и мы засобирались в путь. Весь вопрос состоял лишь в выборе этого самого пути. Условно проходимыми тут были всего два перевала, и поскольку лошадей на этот раз мы бросать не собирались, то могли выйти только по одному из них. Вся беда в том, что оба нам не очень подходили. Или оркская торговая тропа, откуда недавно сбежали, или опять через графство Шер. Выбрали орков. Вовсе не потому, что граф Шер был таким страшным. Просто так было слегка ближе к первому лесу темных. Да и жалобу на волчьих голов подать стоило именно в городе на другом конце торговой тропы, а не в случайном представительстве гильдии наемников. Эти гильдии, хоть и связаны между собой, в отличие от воровских, но так все же будет надежней. 2 месяца пути по проклятым землям прошли без особых приключений. Нечисть, конечно, нападала, но обходились без потерь. Как-то даже непонятно, почему эти земли все еще не очистили и не заселили, спросил я у спутников. Пытались, и не раз, ответил Нарин. И что? «Всегда одно и то же», — начал рассказывать гном. «Поначалу все идет хорошо. Нечисть легко разгоняется на небольшом участке. Там строится крепость или замок. И начинается дальнейшая чистка территорий, тоже вполне успешная». «Тогда в чем подвох, раз проклятые земли все еще не заселены?» — спросил я. «А в том, что начинается потом. Постепенно чистить новые территории становится все труднее и труднее. И как-то незаметно нечисть начинает отвоевывать все обратно. И чем дольше это длится, тем потом дольше она еще будет совершать набеги на соседей именно у тех границ, где кто-то пытался оторвать себе кусок проклятых земель. Многие уже пробовали, и гномы тоже». Вот так и шли. Потом все же вернулись на торговую тропу и через пару недель вышли к городу, выполняющему ту же роль, что и волкодав с другого конца. Назывался он без лишних запросов, пограничный. И повышенной нелюбви к оборотням и всему, что может их напоминать, тут не испытывали. Даже Фокс у нас в отряде не вызывал ни у кого протеста. Под мою ответственность, разумеется. Тут была своя специфика. В этих местах преобладали вампиры. Вот их и недолюбливали куда больше, чем всю прочую нечисть. Так что сданные 6 пар клыков, 4 из которых, как оказалось, принадлежали очень старым и опасным особям, сразу снискали мне и моим спутникам популярность. И жалоба на волчьих голов была принята довольно благосклонно. Как оказалось, жители этих городов друг друга недолюбливают, считая себя лучше соседей, и не упускают случая это продемонстрировать. Так что можно теперь спокойно отдохнуть в этом населенном пункте, не опасаясь претензий со стороны местных. Правда, почетными гражданами пограничного никого из нас не объявили. А жаль. Хотя не очень-то и хотелось. Город стоял на участке старинной дороги, ведущей, как говорится, из ниоткуда в никуда. В никуда, в смысле в проклятые земли, упираясь там в непроходимый перевал. Но насчет из ниоткуда не совсем верно. Если идти по ее остаткам в противоположном направлении, то можно попасть в рощу темных эльфов. Но никому к ним наведываться в гости не приходило в голову, а сами они тут появлялись крайне редко, хорошо, если раз в 10 лет, но на самом деле реже. Так что с этой стороны мы могли ничего не бояться. Еще через пограничные шла торговая тропа, по которой, собственно, мы и пришли. Дорога в Орхские степные королевства, но и в людские, разумеется, тоже. Так что отсутствие движения по остаткам старой дороги местных нисколько не смущало. Хотя они были бы совсем не против, если бы кто-то, я, например, привел в порядок перевалы и возобновил торговлю через долину. Караваны с хорошо вооруженной и многочисленной охраной вполне могли идти и через неочищенные от нечисти проклятые земли. Пограничный от этого только выиграл бы, а волкодав, наоборот, лишился немалой части прибылей. В любом случае, отдохнули мы тут неплохо. По ночам в спальню к моим ушастым эльфийкам залезть никто не пытался. С наемниками в трактирах драк никто не устраивал. Даже Фокса можно было отпускать на улицу почти без присмотра. Хватало одного гила сопровождающим. Кстати, о полулисе. Как он собирается в одиночку добираться в долину к своим соплеменникам через все проклятые земли? Или может взять его с собой в дальнейшее путешествие? Купил тут телеги вместо тех, что были подарены оркам. Ну и все имущество, что к телегам обычно прилагается. Также приобрел оружие получше для наемников из отряда Валета. И не во временное пользование, как, например, мифриловые амулеты, а в полную собственность. Эти люди свою верность, если не мне лично, то данному слову доказали. И такие вещи необходимо поощрять. Все получили по хорошему арбалету, и еще каждый что-нибудь из брони или оружия. Кому чего не хватало, или у кого оно было слишком низкого качества. Ну и кроме поощрения верности, это увеличивало боеспособность всего отряда в целом. Так что деньги в данном случае тратились на себя тоже. Эль, например, не возражала. А это тоже кое-что дозначит. Ларине, темная эльфийка. Пока сидели в пограничном, обсуждали в том числе и возможность зайти в ближайшую рощу темных. Очень теоретически обсуждали, как сказал Вадим. Провинциальный лесок, стоящий особняком в урочиле со степи, был не совсем по пути, но и слишком большим крюком дорога туда тоже не являлась. Будь я одна, обязательно бы его посетила. Я ведь в любом случае наследница престола первого леса, и никто из темных эльфов ничего мне сделать не может. Брат, будучи лордом, и тот имеет право только вежливо пригласить для выяснения тех обвинений, что он против меня выдвинул, и не более того. Посылать тайный приказ в провинциальную рощу уж точно не станет. Не найдется у него тут настолько горячих сторонников. Скорее наоборот. В таких старых рощах эльфы наиболее консервативны, и то, что лорд занял трон при живой старшей сестре, тут никто не одобрит, вне зависимости от причин. Но и этого неодобрения никто вслух не выскажет, так как традиционно эльфы, живущие в таких местах, в столичных интригах участия не принимают. Те немногие, у которых есть к этому склонность, предпочитают переселяться поближе к первому лесу, так что могла бы зайти погостить и в цивилизованных условиях отдохнуть от дороги. Однако не судьба. Вот Светлая почему-то думает, что раз я боевой маг и воин, то мне должно нравиться жить в пути и ночевать под открытым небом да в дешевых трактирах. Наивная или глупая? Да кому это может понравиться? Мне точно нет. Я комфорт люблю. Да я от роскоши никогда не отказывалась. Принцесса первого леса, а не какая-нибудь оборванка. Так что была бы одна, непременно остановилась бы на пару-тройку месяцев. Это сейчас здесь глухая провинция. Маленькая роща на границе черных и зеленых орков. А когда-то она стояла на дороге, ведущей через перевалы, и процветала, и живущие тут не забыли тех времен, и принцессу первого леса приняли бы по самому высшему разряду, даже с такой сомнительной компанией приняли бы. Но они мне ничего плохого не сделали, чтоб превращать их рощу в балаган. Сам первый лес — другое дело. Допустили переворот, значит, виноваты. И я ему строю веселую жизнь ничуть не хуже, чем Элидриэль в своем первом лесу. Даже лучше. У Светлой полулиса в команде не было, а у меня есть. Сидение в клетке я не забывать, не прощать никому не собираюсь. Так что хоть и с сожалением, но пришлось отказаться от возможности почувствовать себя пусть и ненадолго, но цивилизованной эльфийкой.